Реактор цел, подаем воду в аппарат. Взорвался аварийный бак СУС в центральном зале. Взрывом снесло шатер. Радиационная обстановка в пределах нормы. Погиб один человек, Валерий Хадимчук. У Владимира Шашонка стопроцентный ожог в тяжелом состоянии. Радиационная обстановка в пределах нормы. Подумать только. Конечно, у него были приборы с диапазоном измерений всего на 1000 микрорентген в секунду. Это 3,6 рентгена в час. Но кто мешал Брюханову иметь достаточное количество приборов с большим диапазоном измерений? Почему приборы оказались запертыми в коптерку, а те, что были у дозиметристов, неисправными? Почему Брюханов пренебрег докладом начальника гражданской обороны АЭС Соловьева и не передал в Москву и Киев его данные о радиационной обстановке? Здесь, конечно, были и трусость, боязнь ответственности, и в силу некомпетентности, неверие в возможность такой страшной катастрофы. Да, для него происшедшее было уму непостижимым. Но это лишь объясняет, а не оправдывает его действия. Из Москвы Брюханову было передано, что организована правительственная комиссия. Первая группа специалистов из Москвы вылетит в 9 утра. Держитесь. Охлаждайте реактор. Фомин порой терял самообладание. То впадал в ступор, то начинал голосить, плакать, бить кулаками и лбом о стол, то развивал бурную лихорадочную деятельность. Звучный его баритон был насыщен предельным напряжением. Он давил на Акимова и Дятлова, требуя непрерывной подачи воды в реактор, бросал на четвертый блок все новых и новых людей, взамен выбывающих из строя. Когда Дятлова отправили в медсанчасть, Фомин вызвал из дому заместителя главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолия Андреевича Ситникова и сказал: «Ты опытный физик, определи, в каком состоянии реактор. Ты будешь как бы человек со стороны, не заинтересованный врать, прошу тебя. Лучше взобраться на крышу блока В и заглянуть сверху. Ситников пошел навстречу смерти. Он облазил весь реакторный блок, заходил в центральный зал. Уже здесь понял, что реактор разрушен, но он посчитал это недостаточным. Поднялся на крышу блока В спецхимии и оттуда посмотрел на реактор с высоты птичьего полета. Картина невообразимого разрушения открылась его взору. Взрывом оторвало монолитный шатер центрального зала и жалкие остатки прогнувшихся бетонных стен с торчащими во все стороны бесформенными щупальцами арматурин напоминали гигантскую актинию, притаившуюся в ожидании, когда очередная живая душа приблизится к ней, а то и окунется в ее адское ядерное чрево. Ситников отогнал навязчивый образ и, ощущая, как жаркие радиоактивные щупальца лижут ему лицо, руки, обжигая и садня мозг, и самую душу, нутро, стал пристально разглядывать то, что осталось от центрального зала. Реактор явно взорвался. Плита верхней биозащиты с торчащими в разные стороны обрывками трубопроводных коммуникаций, пакетов импульсных линий, похоже, была подброшена взрывом и, рухнув назад, наклонно улеглась на шахту реактора. Из раскаленных проемов справа и слева гудел огонь, несло нестерпимым жаром и смрадом. Всего Ситникова, особенно голову, напрямую обстреливало нейтронами и гамма-лучами. Он дышал густым радионуклидным газом, все более ощущая нестерпимое жжение в груди, будто внутри его кто-то разводил костер. Огонь все разгорался, разгорался. Он схватил не менее 1500 рентген на голову. Облучением поражена была центральная нервная система в московской клинике. У него не привился костный мозг. И, несмотря на все принятые меры, он погиб. В 10 утра Ситников доложил Фомину и Брюханову, что реактор, по его мнению, разрушен. Но доклад Анатолия Андреевича Ситникова вызвал раздражение и к сведению принят не был.